Глава 11. Почему магическая энергия не используется повсеместно? Повторил вопрос Песцов. Выходит, преподаватели несколько лукавит. Профессор, как раз в этот момент вонзивший зубы в наполненный восхитительным кремом эклер, осуждающе поглядел на студента. Но соблазн прочесть незапланированную лекцию на любимую тему был сильнее. Тушканов аккуратно дожевал кусок, отставил чашку и бережно положил недокусанное на тарелку. С незапамятных времен, начал он, человечество использует для своих нужд различные виды энергии. Первым таким видом, помимо механической энергии собственных мускулов, стала химическая энергия топлива, превращающаяся при сжигании в тепловую. После человек научился применять энергию ветра для движения судов. Долгое время ничего кроме этого не использовалось. Люди пытались находить более эффективное топливо, улучшать тепловые преобразователи. В конечном итоге появились печи, топящиеся каменным углем. В процессе совершенствования преобразователя энергии ветра, паруса, была разработана сложнейшая система ветроуловливания, построены скоростные парусные суда. Они были настолько хороши, недоверчиво спросил аспирант Иванов. Они были безупречны, вскинул голову Тушканов. По свидетельствам очевидцев, даже при таком ветре, когда человек мог ходить с зажженной свечой по палубе, они имели до 6 узлов хода. Профессор передохнул, отпил чаю и продолжил. Долгое время не появлялось ничего нового, и даже магия, известная с незапамятных времен, не меняла установившихся порядков, поскольку была уделом лишь немногих. И неизвестно, сколько бы длился этот застой, но случилось обретение. 800 с лишним лет назад господин Крокус кардинально изменил мир. Все дело в том, что магическая энергия, в просторечии называемая также маной, посредством конструктов может быть конвертирована почти в любой другой вид энергии с минимальными, пренебрежительно малыми потерями на преобразование. Именно поэтому магическая энергия является наиболее выгодной для человека. Тушканов увлекся. В его глазах зажегся фанатичный огонь праведного теармагика. Бородка встопорщилась, пиджак расстегнулся, а большой палец левой руки как-то сам собою зацепился за пройму жилетки. Профессор подхватил с тарелки недоеденное пирожное и указал им в пространство. Возьмем, к примеру, те же автомобили. Для движения они используют химическую энергию, запасенную в ископаемом топливе. Кстати сказать, запасы нефти на планете вполне конечны, и при сохранении текущего потребления лет через 50 нас ждет жесточайший топливный кризис. И ладно бы вся полученная энергия шла в дело. Так нет же, на совершение полезной работы уходит лишь 20-25% затраченного. Лишь самые совершенные и заодно самые сложные конструкции двигателей могут похвастать КПД близким к 50%. Если учесть потери в механизмах передачи вращения от мотора к колесам, картина выходит и вовсе удручающая. Магическая же энергия без потерь может целиком быть направлена на вращение колес, и устройство передачи энергии будет небольшим и очень легким, на несколько порядков компактнее и легче традиционного двигателя внутреннего сгорания. И что мешает нашей промышленности производить магомобили, осведомился Песцов. Две вещи. Профессор прервался ненадолго, приложился к пирожному, затем к чашке с остывшим уже чаем и продолжил. Во-первых, стоимость. Как известно, для магических устройств, иначе именуемых артефактами, используются натуральные драгоценные камни, а стоят они, зачастую, как половина машины. И если топовые модели еще могут использовать артефакты в своей конструкции в силу и без того высокой цены, то бюджетный сегмент автомобилей такого удорожания не выдержит. Кстати, есть еще один момент. Артефакты изготавливаются специалистами-артефакторами только вручную. Все попытки автоматизации процесса, предпринятые до сих пор, провалились. Этот факт накладывает серьезнейшие ограничения на объемы производства и артефактов и, соответственно, изделий на их основе. Исключением являются разве что крошечные кристаллы в браслетах, но их единственная функция – идентификация устройства в системе расчетов. Остальное выполняет электроника. Тушканов поглядел на ученика. Сможете назвать вторую причину? Олег немного подумал. Очевидно, отсутствие дешевых емких накопителей. Я не знаю, сколько энергии тратит автомобиль на, скажем, 100 километров пути, но подозреваю, что немало. Не уверен, что накопители, те, что по карману покупателям бюджетного сегмента, способны на такое. А емкие кристаллы, во-первых, очень дороги, а во-вторых, редки. Можно было бы непосредственно подпитывать машину из резерва мага, но для этого требуется ранг, ориентировочно, не ниже 9. Кроме того, концентрация на управлении маной может отвлечь водителя от дороги. В целом, верно, подтвердил профессор. Могу добавить, что вследствие вышеупомянутых сложностей даже мелкосерийное производство магомобилей, мягко говоря, нерентабельно. Вот и выходит, что удел магии – это простые по конструкции устройства с низким потреблением энергии. В основном, средства связи, инструменты безналичной оплаты, аппаратура идентификации личности и прочие подобные вещи. Предвидя ваш вопрос, скажу сразу, банковская карта запускается при контакте с рукой владельца, и подделать нельзя, идентификация идет по слепку ауры, жестко зафиксированном в миниатюрных кристаллах, то есть, проговорил Песцов для себя, нужны дешевые артефакты с возможностью массового производства и относительно компактные магические накопители, емкие и, опять же, недорогие. А как насчет зарядки накопителей? Сильные маги, разумеется, зарядят сами, а тот же бюджетный сегмент, где, в основном, 11-й ранг и ниже, не смогут позволить себе такую роскошь. На этот счет у меня имеется идея, успокоил Олега Тушканов. Но без решения двух других задач она смысла не имеет. Речь профессора Тушканова повергла Олега в состояние перманентной задумчивости. К счастью, это не мешало ему слушать лекции, выполнять задания и даже отвечать на вопросы. Правда, ответы выходили с изрядной задержкой. Сперва над этим потешались, потом перестали. А к выходным тех, кто знал Песцова лучше других, ситуация стала всерьез тревожить. «Олег, что с тобой?» – обеспокоенно спросила Аленка. Она вообще в последнее время стала активной сверх всякой меры. А ведь в гимназии была тихой, спокойной девочкой. «Откуда что взялось? Не видишь?» – думаю, с задержкой отозвался Песцов. «А о чем думаешь? Давай подумаем вместе. Я сейчас остальных позову. Как говорится, одна голова хорошо, а четыре – лучше. И вот ведь какая настырная». Олега за стол в гостиной усадила, за девчонками сбегала, повару велела кофе с плюшками подать для улучшения мозговой деятельности, блокноты с карандашами на всех приготовила. И лишь когда вся подготовка завершилась, уселась сама, изобразила строгую учительницу и потребовала. «Олег, расскажи нам, о чем ты так упорно думаешь вот уже третий день?» «Третий день», – поразился Олег, – «именно. Ты промахиваешься ложкой мимо рта, натыкаешься на мебель, надеваешь футболки шиворот на выворот, забываешь дома тетради, по ночам ходишь по комнате взад-вперед и что-то бубнишь себе под нос. А самое страшное, не обращаешь внимания на наши наряды и прически. Мы, между прочим, все видим. Правда ведь, девочки? Чистая правда», подтвердила Маша. «Угу», веско добавила Вера. «Ну давай уже, делись», продолжала Аленка. «Кому ты еще можешь доверить свои тревожные думы, как не собственным женам? Не сможем подсказать, так хоть утешим». Олег вздохнул. «Ладно, слушайте. Мы с вами совсем недавно говорили о ситуации в Диком Поле. Если говорить прямо, там нет ничего. Ни экономики, ни внятной политики, ни государственных служб, ни промышленности, ни энергетики. Этакая антигреция. Есть только ханский дворец с Сункаром и несколько сотен тысяч подданных, которые, как правило, выживают сами по себе. Кстати, точное число этих самых подданных неизвестно. Мне порой кажется, что люди подчиняются хану больше по привычке. Ну и еще из страха, все-таки он, то есть я, сильнейший маг степи. Но ведь люди нам поверили», — воскликнула Маша. «Я помню, как тебя слушали на том первом приеме. Нам не то, чтобы поверили», — скептически хмыкнул Олег. «Скорее, нам дали возможность попробовать. Моя речь, прекращение войны, жесткие решительные действия власти, демонстрация силы, договор с империей, род основателей древнего ханства, все сложилось вместе, и нам решили не мешать. Будут ли помогать, еще бабушка надвое сказала, но какое-то время не будут лезть под руку, и это уже хорошо. Но ты ведь не об этом думаешь», — проницательно заметила Вера. «Это лишь исходные данные задачи. Так сказать, раздел дано. Теперь давай переходить к пункту требуется. Все просто», — грустно улыбнулся Олег. «Нам нужно из территории с населением создать государство, то есть организацию со всеми необходимыми для его функционирования институтами, начиная от силовых ведомств и кончая системой образования и культуры. Трудная задачка», — констатировала Маша. «Для такого нужны даже не годы, а десятилетия». «Какие десятилетия, Машенька, взгляни на вещи трезво. У нас с вами есть 2 года, пока мы доучиваемся в академии. В это время и в империи к нам будут несколько снисходительны по причине нашего несовершеннолетства, и в степи, по той же самой причине. Ну и тамошние традиции тоже нам на руку. Не принято свергать ханов чаще одного раза в 3 года. И вот едва мы закончим академию, едва я стану совершеннолетним, как тут же начнутся внутренние волнения, если только мы за эти 2 года не покажем хоть каких-нибудь положительных результатов. А если результаты будут, то на дикой поле сразу возникнет куча желающих. И Европа, и Азия, и все остальные. Даже наш царь-император будет заинтересованно поглядывать. От них всех придется отбиваться. И вы, девочки, должны так прокачаться, чтобы одновременно получить диплом и 5-й ранг. Это для вас вполне реально. Но старого хана никто не свергал минимум лет 20, а он и не правил в полном смысле. Жрал в 3 горла, гаремом всласть пользовался, деньги коллекционировал и никому не мешал. Вроде как блюл традиции. И свои рода были довольны, и заграничные власти. И даже империя не слишком протестовала. Да прошлогодние войны набеги степи ей были что комариные укусы. Но я не хочу просто сидеть на троне, я привык, если уж браться за что-то, то делать. А если нет, то и начинать не стоит. Сразу сказать честно, мол, я устал, я ухожу, и удалиться в туман. И ты размышляешь, чтобы такого замутить. Догадалась Аленка, это надо Машу трясти, она как раз на госуправлении учится. Что мутить я и сам знаю, возразил Олег. По крайней мере, в первом приближении. Но на любые действия нужны большущие деньги. То, что осталось от старого хана, это лишь нам с вами на поддержание внешнего статуса в повседневной жизни и на балах. В самом деле, состояние нам досталось не такое уж великое, сами ведь считали. От Кабановых верой больше пришло. Конечно, как стартовый капитал деньги клана можно рассматривать. Но это капля в море. Нужны доходы совершенно иного уровня, какие может дать только развитая промышленность и большой рынок сбыта. Учитывая, что в мире все давно поделено, диких степняков никто не пустит на устоявшиеся рынки со своей продукцией. Значит, нужно создать новый рынок и новый товар, который будет пользоваться таким бешеным спросом, что никто не сможет закрыть ему путь. Ничего ты замахнулся, покачала головой Маша. Немного, не мало, отжать в свою пользу хороший кусок мирового пирога. После этого на нас точно будут наезжать все иностранные государства подряд, и Европа, в первых рядах. Если нам это удастся, возразил Олег, вся степь будет за нас, им будет за что биться, для них появится видимый, понятный враг, который покусился на святое, на их достаток. Вот потому нам всем нужно достичь максимально возможного уровня силы, причем наша реальная мощь должна быть для потенциальных врагов неожиданностью. Олег, снова вступила в разговор Вера, это все, в принципе, понятно, но ты ведь что-то уже придумал, пусть с трудом, но реализуемое. Расскажи, а мы попробуем устроить мозговой штурм. Надо же, какая ты наблюдательная, усмехнулся тот. Хорошо, расскажу. И мозговой штурм, дело полезное. Но я бы, с вашего позволения, позвал сюда одну девочку из наших гаремных студенток. Мою одногруппницу, Даниш. Сейчас привезу. Подскочила Аленка. Через полчаса буду. Маш, позвони ей, предупреди, чтобы собиралась. Щукина исчезла, словно бы ее ветром сдуло. Маша сделала звонок и уставилась на супруга. «Олежек, насколько я понимаю, ты придумал что-то из области магии, но не знаешь, как это реализовать». «Ага», — улыбнулся Песцов, — «ты решила поразвлекаться, пока Аленка удовлетворяет свои потребности в быстрой езде». «Вполне себе невинное развлечение», — состроила глазки Маша. Вера со своего места солидарно хихикнула в кулачок. «В принципе, ты права, моя идея основывается на магии». Более того, у нас, у нашего клана имеется уникальная возможность ее реализовать. Никто другой не сможет, а вот мы, хотя и с немалыми усилиями, потянем. И затраты на реализацию ожидаются довольно скромными. Но для того, чтобы начать практическое воплощение, нужно идею превратить в проект. И тут дело найдется всем. И управленцам, и производственникам, и магам-теоретикам, и даже художникам. Тогда, может, позвать всех 4, предложила Вера. Как раз будут участвовать все перечисленные направления плюс юрист. А давай, махнул рукой Олег. Надеюсь, Аленка еще не добралась до академии, а девочки смогут сверхоперативно собраться. Звони, Маша. Стол в гостиной вместил всех 8. Повар отделил каждого чаем и выпечкой, Алена снабдила концтоварами, а Олег принялся загружать мозги. Спасибо, что так оперативно приехали, начал он. Нам нужны ваши знания, которые вы успели получить здесь, в Академии, а также любые, самые безумные идеи, которые придут вам в голову. Сейчас я опишу две задачи, и все вместе попробуем найти путь к их решению, хотя бы наметить направление движения. Нам нужно изобрести дешевые и при этом емкие накопители магической энергии. Сейчас это, как вы знаете, специально ограненные драгоценные камни. Размер камня определяет емкость, он же эту емкость и ограничивает. Действительно большие камни чистой воды встречаются исчезающе редко, а нам нужны артефакты, которые могут вместить, скажем, пару тысяч клоунов. Принято считать, что форма кристаллической решетки того или иного камня способствует конструктам той или иной направленности, но точно этого никто не знает. Все данные на эту тему исключительно эмпирические. Ну, начали. Спустя полчаса Аленка исписала половину блокнота. Мозговые штурмовики ощутимо выдохлись. Ни чай, ни кофе уже не помогали. И тут Даниш вывалила. Вот смотрите. Магический конструкт прекрасно существует вне какой-либо среды. Внутри создаваемой магом силовой пространственной конструкции находится только воздух, но и он не обязателен. Эта среда, то есть камень, подбирается таким образом, чтобы не нарушить работу конструкта. Я не знаю, проводились ли опыты, но вполне возможно, что конструкт, внедренный в твердую среду, становится менее эффективен. Все внимательно посмотрели на девушку. Та смутилась, но продолжила, что если создать из металла или какого-нибудь иного материала пространственную фигуру, полностью повторяющую некий конструкт, в нее можно будет этот конструкт упрятать. На несколько секунд за столом наступила полнейшая тишина, а потом ее нарушил грохнувшийся на пол стул главы клана. Да, Олег подскочил с места, не в силах сдержать восторга. Да, это то, что нужно. Ты молодец, Даниш. Если твоя идея сработает, мы сможем все, что было задумано. Милка, у нас есть пластилин и зубочистки, тащи сюда. Через минуту на столе, на оперативно подложенной доске встал макет простейшего конструкта, собранный из пластилина и палочек. С него, со светлячка, начинают обучение детей. Олег принялся осторожно вписывать в него магический аналог. Закончил, выдохнул он. Засекайте. Дерево – не самый лучший материал для артефактов. Но если все сделано правильно, то конструкция должна оставаться рабочей минимум полчаса. Бамбуковые зубочистки как материал для магических конструкций еще хуже, но даже в самом плохом случае они должны продержаться 10 минут. Решили попытаться активировать светляк минут через 5. Этого должно быть достаточно для проверки работоспособности идей. Если магический конструкт не распался, он должен заработать. Пора. Подала сигнал Алена. Все уставились на хлипкую конструкцию, а Олег осторожно влил в ключевую точку квантманы. В заполнившем гостиную полумраке отчетливо было видно исходящее от артефакта слабое свечение. Кажется, девочки даже дышать перестали, словно боялись задуть магический огонек. 8 минут. Продолжала отсчитывать Аленка. 9, 10. Артефакт работал. 15. В голосе Щукиной был слышен старательно сдерживаемый восторг. 16, 17, 18. Все-таки светляк делался на основе фаербола, и часть энергии переводил в тепло. Тонкие бамбуковые лучинки, в конце концов, не выдержали и вспыхнули. Магический свет погас, сменившись небольшим костерком из зубочисток и пластилина. «Ура!» – первой закричала, конечно, Аленка, но к ней тут же присоединились все остальные. А через минуту, когда первые восторги утихли, Олег подошел к Даниш, обнял и крепко от души поцеловал. Та зарделась, смущенно отворачиваясь в сторону. «Проси, чего хочешь», — объявил Песцов. «И если это в моих силах, клянусь твою просьбу исполнить». Героиня вечера покраснела еще сильней. Она поднялась и, сосредоточенно разглядывая носки туфель, робко, чуть слышно, произнесла: «Господин, я хочу стать вашей женой». Глава 12. В гостиной повисла тишина. Даниш лишилась дара речи, испугавшись собственной храбрости. «Девочки, которые уже жены, онемели от негодования». Троим студенткам-наложницам дыхание в зобу сперла простая мысль. А что, так было можно? А сам Песцов просто впал в ступор от ужаса. Он уже несколько примирился с мыслью о том, что женат и что жен у него трое. Но к перспективе увеличения их числа оказался совершенно не готов. Но стоит отметить, что пришел в себя он быстрее других. «Даниш, исполнить твое желание не так уж просто. Ты знаешь о том, что у нас не просто род, а клан». Та, все еще не способная к связной речи, замотала головой. Так вот, по законам клана глава не может просто взять себе жену. Его брак – это результат присоединения к клану нового рода. И в знак подчинения и верности присоединяющийся род отдает одну из своих девушек в жены главе клана. Но главное, присоединение нового рода должно быть одобрено советом клана, главами всех входящих в него родов. А это, так уж вышло, мои нынешние жены. Тебе предстоит прежде всего добиться их согласия. Испуг в глазах девушки сменился полнейшим ужасом. Она уже не рада была, что решилась высказать вслух свое заветное желание. Зато жены отмерли. Проморгались до появления осмысленности в глазах и устами Маши объявили. Действительно, Даниш, нам сперва нужно посовещаться. Много факторов следует учесть, чтобы клану не случилось какого ущерба. А лица прочих наложниц отразили смешанное чувство. С одной стороны, огорчение за то, что желание одной из них не было сходу удовлетворено. С другой стороны, злорадство за то, что выскочку окоротили. Тут Олег сообразил и подсуетился. Вот что, девчонки, поскольку главная цель этого сборища достигнута, а решение вопроса с желанием откладывается, давайте займемся плановыми мероприятиями. Если вы забыли, у нас нынче ужин в ресторане, за который платит господин Моралов. Маша, на тебе сбор и экипировка неофиток. Привлекай Веру и Аленку и вперед. Даю вам, он глянул на экран телефона, 4 часа и банковскую карту. В одну машину вы все не влезете, поэтому заказывайте такси. А я подумаю на предмет минивэна, мест этак на 10-12, где-то в особняке Мороловых. Саша, Александр, глава рода Мороловых шел по коридору в направлении комнаты отпрыска, потрясая только что полученными штрафными квитанциями. Был он, мягко говоря, не в духе, ибо суммы штрафов были такими, что за эти деньги вполне можно было купить новую машину. Глава распахнул дверь в комнату сына. «Сколько это может продолжаться?» «Все, мое терпение лопнуло. С сегодняшнего дня ты сам будешь оплачивать все свои штрафы до копейки». Против ожидания, в ответ не прозвучало ни слова возмущения. «Я отзываю доверенность на принадлежащие роду машины. У тебя есть 2 своих, на них и катайся. Разобьешь, твои проблемы». И опять в ответ тишина. «Мне надоело, что ты спускаешь деньги рода на кабаки да на гулящих девок. Отныне ты не получишь ни от меня, ни от матери ни копейки. Будешь тратить лишь то, что заработаешь сам. Долгов наберешь, сам их гасить будешь. И упаси тебя предки начать мухлевать на службе в свою пользу. Исключу из наследников полным ритуалом, чтобы никогда и ни при каких обстоятельствах главой рода ты не стал». Моралов-младший, сидевший на диване совершенно растрепанным, и в одежде, и в чувствах, поднял на родителя мутные глаза и вновь уперся взглядом в пол перед собой. «И последнее. Мне надоело ждать, когда ты сам обзаведешься наследниками. Вместо этого чуть не каждую неделю ко мне приходят какие-то девки и требуют взять на содержание твоих байстрюков 2, байстрюк он же бастард, внебрачный ребенок. Поэтому, раз сам не хочешь, я решу за тебя. Через месяц, свадьба, хоть 2, вяло махнул рукой пока еще наследник рода Мороловых и вновь уставился на отца мутным взглядом. Моралов-старший нахмурился, вроде, перегаром в комнате не пахло, но если пить до такого состояния, дух должен такой стоять, что нормального человека наизнанку вывернет. Наркота, тоже не похоже, зрачки нормальные, значит, накосячил настолько круто, что не знает, как вывернуться, а к родителю идти боится, поскольку за свои выкрутасы ожидает закономерной выволочки. Глава закрыл дверь, уселся в кресло напротив сына и потребовал: «Рассказывай, что натворил, подробно и с самого начала». Тот вяло попытался уклониться от допроса, но Моралов крепко ухватил его за ворот халата и основательно встряхнул. «Рассказывай, или сей же час выгоню из дома в зашей и знать забуду, что был у меня такой беспуть. Говори, что произошло». И Александр Викторович Моралов, в недавнем прошлом звезда московского бомонда, записной ловелас, гулякой кутила, принялся сбивчиво и косноязычно рассказывать. Во время рассказа Виктор Павлович Моралов сжимал то зубы, то кулаки, порой вскакивал с кресла и лишь усилием воли заставлял себя сесть обратно. Но в какой-то момент лицо его просветлело. Уже вполне успокоившись, он дождался окончания истории, поднялся, дошел до бара и самолично разлил в хрустальные рюмки по 100 грамм водки. «Держи», — протянул он сыну наполненную посудину. «Это зачем?» — не понял тот. «Чтобы ты пришел в норму и начал, наконец, думать. Заодно отпразднуем открывающееся перед Мороловыми окно возможностей». «Какое окно?» Какие возможности? Если бы Саша Моралов не знал своего отца настолько хорошо, то решил бы, что он спятил. Лично он не видел никаких возможностей. Но раз папаша говорит, значит, что-то такое на самом деле существует. Ладно, снизошел родитель до объяснений. Смотри, кто такой Песцов? Он, глава государства, пусть пока что нищего и неустроенного. Сейчас он здесь, в империи, заканчивает учебу. А что будет делать, когда доучится? Ну не знаю, уедет к себе в степь, наверное. Вот именно, глава назидательно воздел вверх указательный палец. Он уедет обратно и будет свою степь обустраивать. Мы, наш род, чем занимаемся? Строительным бизнесом, удивленно пожал плечами Саша. И что, а то, что здесь, в империи, все давно поделено. У нас есть свой кусочек рынка, и без большой крови нам его не увеличить. Каждый род за свои доходы насмерть встанет, а потом придет ИСП и поинтересуется, по какому поводу шум. И может статься, что оба рода, затеявших свару, канут в небытие, а их бизнес быстренько растащит конкуренты. И ты хочешь застолбить за родом строительный рынок дикого поля, сообразил, наконец, младший Моралов. Ну наконец-то дошло. Так что иди, приводи себя в порядок, и ты уже заказал столики в ресторане? Замечательно. Собирайся, готовься. Род оплатит этот ужин как представительские расходы. Твоя задача – сблизиться с Песцовым настолько, насколько это будет возможно. Была бы у тебя сестра подходящего возраста, я бы ему жениться предложил. Так у него 3 жены уже есть. Опять затупил сыночек. Да хоть 10. Это статус, как ты не понимаешь. Нам не светит быть поставщиками императорского двора, зато статус поставщиков ханского дворца вполне доступен при должном усердии. И для начала ты сейчас должен во что бы то ни стало с этим парнем подружиться, извиниться за все свои дурости, над собой посмеяться и ну а потом, когда у вас отношения наладятся, и меня познакомишь, все, иди, готовься к вечеру, и дай мне номер того ресторана, я свяжусь с ними насчет оплаты, где-то в одной московской квартире. Ужин прошел замечательно, ресторан был не слишком пафосный, зато с прекрасной кухней. Азартный автогонщик Александр Моралов честь по чести принес полагающиеся извинения, а Олег Песцов их подобающим образом принял. После этого Моралов изо всех сил старался быть душой компании, шутил, по большей части удачно, ловко поддерживал застольную беседу, даже немного разговорил степнячек, которых убранство зала и наряды гостей поначалу ввергли в ступор, но при этом в общении с девушками был предельно корректен, не допуская ни малейшей фривольности. Несколько раз молодые люди поодиночке и мелкими группами пытались увести какую-нибудь девушку танцевать, но с полдороги узнавали Песцова и тут же разворачивались в поисках более легкой добычи. И даже в комнате для пудрения носиков никто не посмел не то, чтобы пристать или напасть, а даже косо посмотреть. Доставив наложниц в кампус академии, Песцовы вернулись домой. Утомленный Олег отправился было на боковую, но едва он удобно устроился под одеялом, как в дверь постучали и, не дожидаясь ответа, вошли. Все 3 жены, девушки. Запротестовал муж, вы действительно хотите этого? Ну разумеется, дорогой. Нежно промурлыкала Каракалова и уселась поверх одеяла справа от супруга. Конечно, милый. Радостно воскликнула Щукина и уселась поверх одеяла слева от супруга. «Я думаю, ты давно мечтал об этом», — заметила Лебедева и зафиксировала супружеские ноги. «Возможно, где-то глубоко внутри себя, но мечтал. Я в этом уверена». «Эй, погодите», — забеспокоился супруг. «Что это вы задумали?» «Ничего такого, о чем я не смогла бы рассказать своей мамочке», — нежно улыбнулась Аленка. «В конце концов, ты дал клятву Даниш, и если начнешь тянуть с ее выполнением, вмешается твой писец. Я думаю, принуждение с его стороны может быть весьма болезненным», напомнила Маша. «К тому же слишком жестоко держать бедную девочку в неведении», припечатала Вера. «Она и без того напугана сверх всякой меры, нервы у нее на пределе. Того и гляди, извиноватит себя, да и крайность какую учудит. Между прочим, другого настолько способного мага у тебя в распоряжении нет». «Так вы», — сообразил, наконец, Олег. «Ну да», — подтвердила Аленка. «Мы собрались на совет клана. В руках у Маши, откуда ни возьмись, появилась планшетка и карандаш. Ты, Олежек, наверное, решил, что мы втроем тебя приревнуем и чисто из женского чувства собственности дадим девочке отлуп. Так вот, напрасно ты так подумал. Разумеется, мы не в восторге от потенциальных конкуренток, ревности и прочее тоже имеет место. Но решение должно быть продиктовано не нашими эмоциями, а балансом позитивных и негативных последствий принятия Даниш в клан. Причем, главное, польза для клана в целом, а не для отдельных его членов. Она с ехидным прищуром глянула на Олега и продолжила. Мы набросали несколько доводов за, доводов против найти не сумели. Сейчас мы прочитаем тебе, что надумали, а ты добавишь к этому свои соображения. Алена, ты первая. Прежде, чем начать, Щукина поерзала на одеяле, устраиваясь поудобнее. Итак, с точки зрения демографии наш клан и каждый из входящих в него родов можно назвать вымирающими. Принятие в род или клан людей проблемы не решает, ибо для предков исключительно важно именно кровное родство. Сейчас, Олег, нас у тебя трое, и нам предстоит в ближайшие 10 лет активно заниматься деторождением, имея в виду, что согласно нашему брачному договору лишь половина рожденных в браке детей становится песцовыми, а вторая половина получает девичью фамилию супруги. Таким образом, чем больше у тебя жен, тем быстрее род песцовых, а вместе с ним и клан встанут на ноги. Для того, чтобы род перестал считаться вымирающим, он должен иметь не менее 10-12 совершеннолетних членов. Значит, чтобы это случилось при твоей жизни, ты должен иметь по меньшей мере 5 жен. Если же учитывать вероятности того, что какое-то количество детей до совершеннолетия не доживет, кто-то из жен окажется не в состоянии родить нужное количество детей, то число 7, встречающееся в летописях, не кажется чрезмерным. Йоксель-моксель, экспрессивно среагировал Песцов. За что мне такая кара? Не все так страшно, дорогой, улыбнулась Аленка. Никто ведь не заставляет тебя жениться на всех сразу. Представь, пройдет лет 20-30, тебе захочется свежего молодого девичьего тела, и ты сможешь это получить без особых усилий. Хотя крови мы тебе, конечно, попортим, чисто из любви к искусству. Олег, до глубины души потрясенный коварством и цинизмом супружницы, лишь молча хлопал глазами. «Не переживай», — сжалилась над ним Маша, — «не все так страшно. Но ты так очаровательно пугаешься перспективы заиметь очередную жену, что грех не развлечься. Ты ведь простишь свою жену за такую малюсенькую шпилечку?» Алена состроила умильное глуповатое личико и как следует похлопала ресничками. «Да ну вас», — буркнул Песцов. «Давайте дальше. У Даниш сильнейшая мотивация к совершенствованию буквально по всем направлениям. Во-первых, она тебя, Олег, буквально боготворит, особенно после того, как ты ради нее принялся ломать руки своим одногруппникам. Кроме того, род отдал ее в гарем, чтобы избавиться от потенциальной наследницы. Ты, может, не знаешь, но отданные хану девушки проходят ритуал отделения от рода, и при всем желании просто так обратно вернуться не могут. Это ты к чему?» Наморщил лоб Олег. «К тому, что Даниш хочет утереть нос своим родственничкам, заняв максимально высокое положение в обществе. А выше супруги хана женщина в диком поле подняться не может. И еще, Ода умная девочка и прекрасно понимает, что вне клана ей не жить, и буквально жил и рвет, чтобы отличиться и быть полезной. Есть и еще один резон. Ты ведь говорил, что едва мы получим первые результаты в устройстве степи, на нас пойдут войной все, кому не лень. Так?» Олег нехотя кивнул. «У Даниш сейчас 9-й ранг с хорошей перспективой. С нашей методикой и своим усердием она вполне может за оставшиеся 2 года добраться до 6-го, и в клане появится еще один сильный боец». Песцов уже понял, что проигрывает эту битву. Доводов против, кроме его личного предубеждения против избытка жен, у него не было. Он взглянул на Машу, тяжко вздохнул. «Давай уже, добивай, не нужно так драматизировать», — улыбнулась та. «Поверь, ты преувеличиваешь свои грядущие страдания. Подумай вот о чем. Есть достаточно большое количество стратегических направлений развития ханства, которые нельзя доверять никому, кроме своего рода. По крайней мере, курировать их должны безусловно верные тебе и роду люди. И пока не вырастут дети, которые не то, что еще не родились, но даже не зачаты, помочь тебе смогут только твои жены. И чем больше жен, в разумных пределах, конечно, тем больше у тебя будет свободного времени на те же магические исследования и на твои картины. Но это лично твоя выгода, ее мы в общем балансе учитывать не станем. А что станем?» Несколько оживился Олег. Последний Машин довод слегка улучшил его настроение. «Сейчас узнаешь». Маша заползла под одеяло рядом с Песцовым и, укрывшись по горло, стянула с себя длинную, до середины бедра, футболку, аккуратно вытянула ее наружу и отбросила в сторону, шлепнула по игриво потянувшейся в ее сторону руке. «Сперва ты дослушаешь, потом примем решение, а уже потом десерт. Я весь внимание», — уверил ее Олег. «Ну-ну». Маша недоверчиво покосилась на него и, сверившись с планшетом, продолжила. Даниш подала блестящую идею. Она настолько перспективна, настолько ценна сама по себе, что отдавать ее кому бы то ни было, несусветная глупость. Она, скорее всего, она будет работать и над ее реализацией. Идея эта бесценна. Она, как и методика прокачки ранга, должна оставаться собственностью клана. И разработка идеи, доведение ее до стадии промышленного производства должны проходить внутри клана. Сейчас людей, способных на это, только двое. Ты и Даниш. Если мы отпустим эту девочку, то информация может уйти на сторону, и это нанесет сильнейший ущерб и клану, и всему дикому полю. Человек, владеющий такими сведениями, должен принадлежать клану либо умереть. Последняя фраза была произнесена настолько категорично, что у Олега мороз пробежал по коже. Он привык воспринимать жен именно как девочек, которые думают в первую очередь о нарядах и развлечениях. И это несмотря на то, что сам выбрал их именно потому, что дело обстояло ровно наоборот. Но сейчас получил по мозгам именно за свои еще с прошлой жизни оставшиеся шаблоны и стереотипы. И вынужден был признать. Получил за дело. Маша сделала вид, что ничего не заметила и бодро закончила свое выступление. Ну и последнее. Включение в клан уроженки Дикого Поля укрепит наши позиции во внутриполитических раскладах степи. Каракалова закончила выступление и убрала планшет. «Думаю, пора подвести итоги», — сказала она. «Ну что, какое будет решение?» «Единогласно за. А теперь, девочки, прошу вас удалиться. Нам с Олежкой нужно обсудить некоторые вопросы из области нижней анатомии. А вы пока слишком целомудрены, чтобы участвовать в дискуссии». Глава 13. Близкая свадьба неожиданно стала для Олеговых жен чуть ли не главной целью, а также основным предметом разговоров. Как проводить, где проводить, во что наряжать новобрачных, во что наряжаться самим и еще миллион подобных сверхважных вопросов. Для самого же Олега значение имело совсем другое. Юридическая сторона вопроса. Девочки торопились устроить праздник. Олег же, напротив, старался отсрочить неизбежное. И главным помощником в этом нелегком деле стала академия. Началась зима и, значит, совсем рядом была зимняя сессия. И какая свадьба может быть в этот период? Жениться наспех, в краткий промежуток между экзаменами? Нет, это никуда не годилось. Для хорошей свадьбы только подготовка потянет недели на две. Пошить платье, заказать торжественный банкет, разослать приглашения. И пусть гостей ожидался самый минимум, пусть для приготовления праздничного застолья был превосходный повар из нежити, но хлопот от этого меньше не становилось. Поэтому свадьбу назначили на зимние каникулы, а Олег надеялся с помощью небольшой хитрости отложить ее до лета. В самом деле, две недели каникул – это впритык на подготовку. А если пару дней занять срочными и неотложными делами, то на свадьбу времени уже не останется. Если жены ходили по большей части хмурые и озабоченные, то с лица Даниш, напротив, не сходила счастливая улыбка. И, кажется, кланяться Олегу при встрече она стала чуть более глубоко. Ее подруги пережили приступ острой зависти, но утешились тем, что у них при должном старании тоже имеется шанс. Женская солидарность одержала верх, и они смогли вполне искренне радоваться успеху подруги. А проникнувшись наглядным примером, удвоили усилия по изучению положенных по программе наук, немало прихватывая и сверх того. В свободное от устройства свадьбы время, девочки активно готовились к роли владычиц Дикого Поля. Ну хорошо, жен владыки. Каждый делал то, что умел. Маша, к примеру, сочиняла управленческие планы, структуру будущего государства. Алена пыхтела над программами экономического развития. Вера же, не найдя в себе влечения к полезным для государства наукам, скромно перевелась на боевой факультет и свободное время проводила на полигонах, отрабатывая боевые конструкты. Олег тоже отнюдь не прохлаждался. Ежедневно после занятий в академии он уединялся со своей будущей супругой. И если бы кто решил послушать, чем занимается молодежь, то был бы крайне удивлен. Любопытный среднестатистический гражданин не услышал бы ни скрипа кровати, ни характерных шлепков, ни охов-вздохов. Даже звука поцелуев уловить бы не удалось. Спрашивается, чем жених и невеста могут заниматься, оставаясь наедине. Тот же самый любопытный среднестатистический гражданин в жизни бы не догадался, а молодые люди, между тем, творили будущее всей магической науки, а заодно и техники. «Вот кристалл артефакта», — говорил Олег на первом свидании, разглядывая через мощную лупу небольшой аметист. «Видишь, внутри клубок из тоненькой золотой ниточки, это и есть конструкт, в данном случае, защитный. Вообще, ассортимент артефактов удивительно беден, либо атакующие, либо защитные, а все потому, что типовая огранка драгоценных камней подходит именно под эти виды конструктов. Иное тоже можно сделать, но выходит до расточительности неэффективно. Мы же заменим золото гораздо более дешевым проводником энергии. Правда, для обеспечения требуемой мощности придется увеличивать размеры, но в нашем случае это ерунда. Ну а поскольку запихать такую конструкцию в кристалл нереально, придется подобрать другой моноизолирующий материал. Ну что, довольно констатировал Олег примерно через пару недель, крутя в руках кубик размером примерно со свой кулак, с конструктами у нас теперь все в порядке. Все натурные испытания прошли нормально, и теперь мы можем создать практически любой артефакт. Правда, с размерами проблема, но это лишь означает, что использовать их надо в таких устройствах, где для них найдется достаточно места, например, в стационарных установках, или в автомобилях. А что, конструкция предельно упростится, зато размер и вес резко уменьшатся. Мы выкинем большой и тяжелый мотор, все эти громоздкие механические передачи, снижающие эффективность привода. Уменьшим кузов, увеличив обзорность на месте водителя. А вместо кучи лишнего железа установим всего два конструкта. Привод, вращающие колеса, и регулятор, управляющий количеством подаваемой на привод энергии. Получается, мы сделаем первый в мире магомобиль? Восхищенно спросила Даниш. Насчет первого в мире не знаю, а что сделаем, это наверняка. Построим, покатаемся сами, доработаем, если возникнет необходимость. А потом будем производить в большом количестве и продавать по всему свету. Здорово, обрадовалась Даниш. Теперь осталось придумать такой же дешевый и простой накопитель. Олег на это лишь махнул рукой. Все давно уже придумано. Ты ведь смотрела на кристалл артефакта, видела в нем конструкт, а теперь вот, погляди на кристалл накопителя. Видишь в нем что-нибудь? Нет, пожала плечами девушка. Но ведь так и должно быть. Конструкт расходует энергию, пустой кристалл ее накапливает. Но заметь, прищурился Песцов, из чего бы ни делали накопители, форма у них всегда одна и та же. Хотя кристаллическая решетка, которая, согласно всем научным гипотезам, хранит ману, у них разная. А разве это не так? Я имею в виду, мана хранится не в кристалле, ну почему, и в кристалле тоже. Но вот смотри, Олег достал из шкафа пластиковый макет кристалла, это просто замкнутый объем из полимерных пластин, в точности повторяющий форму накопителя. Ты ведь заметила, что все камни для накопителей гранят абсолютно одинаково. Даниш какое-то время, наморщив лоб, соображала. Потом просветлела лицом. Вы хотите сказать, что вот это, накопитель, именно. После того, как ты дала идею насчет каркасного артефакта, я провел несколько опытов. И теперь могу сказать совершенно точно. Главное в накопителе – форма. А материал влияет лишь на, так сказать, плотность упаковки маны. И чтобы сделать накопитель емким, не обязательно искать гигантские алмазы или, к примеру, кварц. Достаточно немного клея и пластика, и капельку проводящего магию материала для контактной площадки. Но ведь такую конструкцию легко повторить. Ее кто угодно на коленке сляпает. Сляпает, не вопрос. Но есть еще один момент. Безопасность. Кристаллы драгоценных камней очень твердая штука, и очень стабильная. Разрушить такой, да так, чтобы в порошок, это нужно постараться. По крайней мере, случайное повреждение маловероятно. А вот такая пластиковая коробочка непрочна. Упадет со стола, или кто-нибудь случайно сядет, или при аварии машины повредится. И хорошо еще, если он просто выпустит в пространство закачанную в него энергию, а ведь может и взорваться. Представляешь, что будет, если рванет, скажем, 1000 клоунов. Кошмар. Покачала головой девушка. А зачем внутри пустота? Можно ведь отлить камушек из такого же материала, что и кубик артефакта. Нам ведь не обязательно внутри делать вакуум или еще что. А что плотность маны в нем будет низкой, то мы ведь решили размеры не ограничивать. Ну будет, скажем, накопитель размером с обувную коробку. И кого это волнует, если он спрятан в машине под панелями? Даниш поймала мысль, глаза ее блеснули. А можно вообще накопители и артефакт изготовить одним блоком. Будет где-то там, в машине, коробка. В ней, вся магическая начинка. Можно даже делать такие накопители одноразовыми. Купил, вставил в специальное гнездо и поехал. Класс! Воскликнул Олег. Даниш, ты, гений. Дай, я тебя расцелую. И прежде, чем девушка решила, как ей отреагировать, подбежал, схватил и смачно поцеловал, не особо разбирая куда. Попал, по закону Мёрфи 3, закон Мёрфи, в просторечии, закон подлости. Вольная формулировка. Если неприятность в принципе может случиться, она непременно случится. Туда, куда надо. Даниш вздрогнула и, не понимая, как ей следует отреагировать, срочно принялась впадать в панику. Тут, повинуясь все тому же закону, открылась дверь и вошли сразу все старшие жены. «Ты погляди», — возмутилась Аленка. «Всем сказали, что пошли работать, а сами вон чем занимаются. Мы им свадьбу готовим изо всех сил, а они тут развлекаются». Дважды застигнутая врасплох за какую-то минуту, Даниш окончательно перепугалась и едва не принялась делать глупости. И первое, с чего она начала, кинулась бежать, то есть... Попыталась, но никто ее не отпустил. Напротив, Олег обхватил невесту обеими руками и прижал к себе, закрывая от обидчицы. Чем болтать ерунду, лучше бы спасибо сказала. Благодаря Даниш, мы только что совершили, без малейшего преувеличения, научный и технологический прорыв. Цена этой идеи – десятки и сотни миллионов рублей. Теперь осталось лишь проверить ее на практике. Этим мы займемся на каникулах. А сейчас на радостях решили перейти к разврату, не унималась Аленка. Знаешь, недобро прищурился Олег, я порой думаю, что на самом деле твой предок, тасманийская ехидна. Сейчас ты здорово перегнула палку, настолько, что еще немного, и я пожалею, что когда-то согласился на ваше предложение. Извиняйся, передо мной и отдельно перед Даниш. Ты это серьезно? Насупилась Щукина. Вполне. И пока извинения по всей форме не принесешь, я с тобой разговаривать не желаю. Мы с Даниш идем ко мне, я буду общаться с писцом. Нас не беспокоить. Как закончу, сам спущусь. Он взял невесту за руку и, не глядя по сторонам, быстро поднялся в свою спальню. Запер дверь, мысленно распорядился. Милка, обеспечь тишину, чтобы снаружи не мешали, не стучали и не голосили. И добавил вслух. Даниш, к какому роду ты принадлежала прежде, чем попасть в гарем? К роду Салангоя? «Господин», — с поклоном ответила та, — «хорошо, выбери себе место и садись, я буду недоступен с полчаса, может, час, а потом решим, что делать дальше». Даниш, еще до конца не отошедшая от шока, послушно, как школьница, присела на первый попавшийся пуфик, а Олег плюхнулся на кровать, устроился в позе лотоса и отправился к предку, где-то вне пространства. Писец встретил потомка традиционно. «Ага, явился, не запылился». «Ну да, не запылился», — подтвердил Олег. «Ну что, когда настанет продолжение рода, а то ты не знаешь, сразу по окончании обучения, ведь был уже об этом разговор, или у тебя память слабеет, старческое слабоумие подкрадывается, ты того, берегись, оно незаметное, как писец, издеваешься», — обиженно насупился предок. «И над кем?» Совсем никакого почтения не стало. «Да нет», — с мягкой искренней улыбкой успокоил его Олег. «Напротив, забочусь о твоем здоровье. И немного шучу, не без этого. Так ведь и ты при случае шуткануть любишь. Стало быть, юмор понимаешь, и на дружескую подначку не обидишься». Писец поскреб лапой затылок. «Вроде и обозвали, а, вроде и похвалили. И что теперь делать? Обидеться или посмеяться?» На всякий случай он решил изобразить вежливую улыбку. То есть слегка оскалился. Потомок, не слишком обращая внимание на страдания предка, тем временем продолжил. «Между прочим, у меня к тебе дело есть». «Опять дело», — надулся писец. «Нет, чтобы просто так прийти, за жизнь поговорить, прошлое вспомнить». «Да, вспомнил. Тут пернатая змея залетала, благодарность просила передать». «И что?» «Ничего. Вот, передаю. А я, значит, принимаю». «Ладно, будем считать, что передал. Но дело у меня другое. Есть девочка, будущая моя жена». При этих словах писец навострил уши. Все, что касалось расширения рода и перспектив на потомство, интересовало его в крайней степени. Понимаешь, она с одной стороны была наложницей, причем еще у прежнего хана, и досталась мне, можно сказать, по наследству. А теперь нам предстоит заключать брак. Так в чем же дело? Укладывай в койку и женись, похабно хохотнул писец. Ну и пошляк же ты. Поморщился Олег, да и не в койке дело, мы ведь с прежними женами все делали через магические договоры, через артефакты и перстни, в бумагах магические печати стоят, а тут как будет, нужно в прежние договоры еще одну печать добавлять или новые сочинять, кроме того, родового перстня у невесты нет и, наверное, не предвидится, кто поставит в договор отметку, разве что предок, но с ним тоже нужно договариваться, опять же, непонятно. Будет она выходить замуж как представительница своего рода или как простолюдинка? Что ты все усложняешь? Насмешливо бросил писец. Какая тебе какая разница? Нужна жена, так бери да женись. Можешь просто по степному обычаю. Обвел три раза вокруг своей юрты, и вперед, за потомством. У меня юрты нет, заявил Олег. У меня дворец, а вокруг него и один-то раз гулять слишком долго. Ну тогда не гуляй. А от меня-то ты чего хочешь? Ты уж, наверное, догадался. Давай ты этого Салангоя разбудишь, да поспрашаешь обо всем, что касается женитьбы. Я тебя не обижу, энергии подкину сколько надо, в разумных пределах естественно. В разумных пределах, передразнил писец. Я для тебя, можно сказать, ничего не жалею, а ты, 1000 клоунов гони. А тебе плохо не станет? Участливо поинтересовался потомок. Мне не станет, мне от энергии только хорошеет. Во, гляди, писец распушился, став похожим на белого мохнатого колобка. Видишь, а ты маны пожалел, да эту 1000 тебе накачать, пары минут хватит. Мне не жалко, нисколько не смутился Олег, но если тебя не притормаживать, ты решишь, что основное мое предназначение – сутки напролет качать тебе энергию. А разве это не так? Разумеется, нет. Подумай сам, если я все брошу, поселюсь здесь и примусь тебе ману обеспечивать, кто будет потомством заниматься? В самом деле, озадачился предок. Ладно, разбужу я этого Салангоя. Гони ману. Олег приготовился, выдохнул, опустошая резерв, и тут же, на вдохе, вновь набрал полное ядро энергии. Лес, что чистоколом окружал песцовую усадьбу, тут же зримо прибавил густоты. Слушай, предок, поинтересовался он, а вот эта самая первичная неструктурированная энергия, она у тебя как, ограничена в количестве? Не знаю, пожал тот плечами. Не интересовался, повода не было, а как бы узнать, а то есть один энергетический проект. Если удастся, род просто взлетит что по деньгам, что по статусу, и, возможно, по численности. Да и ты в накладе не останешься, может и монопровод свой построишь, ну или, по меньшей мере, монохранилище. И Олег покинул эфирный пузырь, оставив предка в состоянии крайней озабоченности. Где-то в одной из московских квартир Даниш ждала своего начальника, господина и почти что мужа все на том же пуфике. Как села, так и осталась. На краешке, спина прямая, руки на коленях, еще это академическая форма, ну чисто школьница. На ее лице было крупными буквами написано «любопытство», но начинать разговор с будущим супругом первой она не могла. Это стало бы нарушением традиций. «Не переживай», — успокоил ее Олег, — «я поговорил с писцом. Он обещал твоего Салангоя разбудить и про тебя все выспросить. Я пойду, выпью перед сном чаю для приведения в порядок нервов. Ты, если хочешь, можешь присоединиться. И еще один момент. Уже поздно, надо решить, останешься ночевать здесь или вернешься в кампус. Но имей в виду, здесь лишних комнат нет, как-то не планировались у меня дополнительные жены. Так что спать тебе придется в одной кровати со мной или с кем-нибудь из девчонок. У нас, кажется, даже диванчиков нет для засидевшихся гостей, поскольку гостей тоже не бывает. И, не дожидаясь ответа, вышел. В гостиной пришлось ждать, пока повар приготовит чай, пока подаст его на стол, пока обеспечит варенье, выпечку, конфеты, лимон, сахар и прочее, что полагается к вечернему чаепитию. Наконец, все было готово. Стол накрыт, чай налит. Олег вгрызся в булочку с корицей, запил глотком чая и аж прижмурился от удовольствия. А когда разожмурился, то увидел рядом с собой большие круглые глаза Даниш. Потом обратил внимание на крепко прижатые к груди кулачки, на легкое дрожание губ. «С предком говорила?» – понимающе спросил Олег. Девушка в ответ смогла лишь кивнуть. «И как предок?» – продолжил счастливый жених расспросы. «Одобрил твое замужество?» – в ответ получил еще один кивок. «Он ничего мне передать не просил?» – Даниш кивнула в третий раз. «Было понятно, от нее ничего сейчас не добиться. Девочка сперва должна отойти от шока. Потом сама все расскажет, в смысле, все, что может. Ладно, махнул рукой Олег, садись, пей чай, если, конечно, хочешь. потом поговорим». За столом они сидели вдвоем. Остальные закрылись в Алениной комнате, и сейчас оттуда доносился приглушенный бубнеж. Это, если прислушаться. А если не прислушиваться, то в квартире царила тишина, прерываемая тихим звяком чашки о блюдце, звоном ложечки о розетку с вареньем и хрустом булки. Чем сейчас занимались жены, обсуждали его, воспитывали подругу, решали, что им делать дальше, Олега не слишком волновало. Он просто черпал из розетки вишневое варенье, запивая его ароматным зеленым чаем, и наслаждался вкусом. Рядом Даниш делала то же самое, только есть варенье почему-то не стало. Стеснялась, думать об этом не хотелось, он и не стал. Допил чашку, отодвинул ее от себя и мысленно поблагодарил повара. Видимо, на девушку чаепитие тоже произвело положительное действие. «Господин», — тихо произнесла она, — «я должна передать вам послание Салангоя». Он сказал: «Раз я стала вашей невестой, то не имею права делить с вами постель до заключения брака. Я очень хотела бы остаться, но воля предка — закон». «Ну что ж», — вздохнул Олег, — «тогда собирайся, я отвезу тебя в академию». Дорога до академии обратно заняла не больше получаса, но в эти полчаса что-то все-таки произошло. Наверху, в комнатах девчонок, стих бубнеж. Значит, разборки закончились. Но встречать Олега никто не вышел, а это могло значить лишь то, что жены переругались и зализывают раны каждая на своей территории. «Ну что ж, пусть с этим ночь переночуют. Глядишь, утро и впрямь окажется мудренее вечера». Обделенный женским вниманием, Песцов поднялся к себе, разделся, умылся, плюхнулся в кровать, и тут его настиг голос Песца. «Слушай, потомок, и не вздумай потом брякнуть, что не слышал. Говори уже», — отозвался Олег. «Что разбудил этого Салангоя, мне уже доложили. Зато тебе спасибо». «Доложили ему», — фыркнул Песец. «Ишь, какой осведомленный. Ладно, слушай. Выросла твоя Даниш вроде Салангой, как ты и говорил, до 16 лет доросла, но потом случилась какая-то замутка, что-то не поделили потомки Салангоя с младшей ветвью, принятой в род годом раньше. Была резня, и эта младшая ветвь всех старших Салангоев пустила под нож. Только девку не стали убивать, но не из милосердия, а из жадности. Симпатичной была Салангоишна и потому представляла материальную ценность. Ее просто и незатейливо продали хану в гарем в качестве свежего мяса. Собственно, если смотреть по крови, из истинных Салангоев она осталась последней. Остальные, так, приемыши, да, к тому же, изменыши. От предка им ничего не светит. Но перстень родовой они сообразили притырить, и просто так с ним не расстанутся. Так она все-таки часть рода или безродная? Ты чем слушал? Она, это весь ее род, и сам Салангой это признал. Родственнички ее официально выгнали, и к ней отношения не имеют, как и власти над ней. Предок этих жадных недоумков послал лесом, то есть степью. Далеко, в общем, послал. А как у них перстенек добывать, сам думай. В конце концов, хан ты им или не хан? Завтрак прошел в молчании. Алена хмурилась, вяло ковырялась в тарелке, хлебала горький черный кофе и мрачно зыркала на остальных. Вера с Машей тоже были напряжены и аппетита не проявляли. Жены явно чего-то ждали. А Песцов, улыбаясь, кушал омлет с ветчиной и зеленым горошком, мазал маслом свежие булки, с неподдельным удовольствием запивал сдобу крепким сладким чаем. Казалось, вчерашний инцидент его нисколько не тревожит. Чем ближе был конец трапезы, тем сильнее ерзали на стульях девушки, а их муж этого старательно не замечал. Допив последний глоток чаю, он поднялся и без тени насмешки произнес: «Спасибо за компанию». И прежде, чем жены успели отреагировать, накинул куртку, подхватил собранный с вечера рюкзачок и вышел. Едва за Олегом закрылась дверь, как Маша сердито уставилась на проштрафившуюся подругу. «И что, и где? Мы вчера о чем договорились? Ты вроде как осознала свой косяк. По крайней мере, на словах. Мы с Верой честно молчали, не мешали, а ты взяла и всех кинула. А чего он?» — почти крикнула Алена. «Сидит, улыбается, и на все ему пофиг. Я, может, ночь не спала, переживала, а он, зараза, сидит и кайфует. А тебе нужно было, чтобы он рыдал?» — жестко спросила Вера. «Ты дел наворотила, а переживать он должен, да я вообще вся на нервах, а он даже не посмотрел, не спросил, доброго утра не пожелал. У-у, степной тиран». «Это он-то тиран?» — возмутилась Маша. «Ты просто тиранов не встречала, он тебя вообще распустил да нельзя, а надо бы выдрать как следует». «Как выдрать?» — оторопела Щукина. «Ремнем по заднице, как Сидорову козу, чтобы неделю на животе спала, а лекции слушала исключительно стоя. Тебе позволяют практически любой каприз. И как ты за это платишь? И как я за это плачу?» Не сдавалась залетчица. Черной неблагодарностью нацепила корону и решила, что тебе все можно. Забыла тот бал? Алена сникла и замолчала. «Какой бал?» Не поняла Вера. Маша чуть заметно поморщилась. «Потом расскажу. Между прочим, год на исходе, и очередной императорский бал не за горами. В общем, Алена, выкручивайся как хочешь, а до Рождества отношения с Олегом исправь, а то я лично возьмусь за твое воспитание. Я буду участвовать», — добавила Вера. «А теперь давайте собираться, в академию опаздываем». То ли Аленка действительно чувствовала себя виноватой, то ли подействовала угроза домашнего насилия, но Машино требование она восприняла предельно серьезно и начала действовать. Пораньше вернулась домой из института, вымылась, надела лучшее белье, распустила косы и сделала красивую укладку, собственноручно приготовила сладкий пирог и принялась ожидать супруга с целью принести извинения, умилостивить и отменить опалу. Пришли Маша с Верой, оценили приготовление, целиком их одобрили и присоединились к ожиданию. Время шло, пирог остыл. Урчание в животах стало непрерывным, и тут брякнул Машин телефон. Сообщение гласило: «Досрочно сдал сессию, уехал с Даниш в Воронеж строить тестовый образец. Не скучайте, Олег». «Ах так», — подскочила Щукина. «Да я его, да вообще, я тут, а он с этой». Она кинулась к столу, ухватила пирог и метнула его вместе с блюдом в ближайшую стену. Простучали по лестнице каблуки, грохнула дверь, щелкнул замок.